Золотой истукан царя Навуходоносора. Царь Навуходоносор одержал великую победу. Он привел из Израиля много пленных, чтобы они работали в городе Вавилоне. И сказал царь Навуходоносор начальнику над пленными: «Пойди и поговори с израильтянами, которых я привел в Вавилон. Выбери среди них несколько юношей, красивых, сильных и умных, способных ко всяким наукам. Они будут служить мне в чертогах царских». И начальник над пленными отобрал 4 красивых и сильных юношей. Все они любили Бога и были послушными воле Его. Они были рады, что будут жить вместе. Но 4 друзей были обеспокоены тем, что их посылают во дворец служить царю Вавилонскому. «Мы должны служить Богу», — говорили они. «Что мы будем делать, если во дворце нас будут кормить пищей, которую мы не должны есть, потому что такая пища запрещена законом Божиим?» И тогда Даниил, один из этих юношей, пошел поговорить с начальником над пленными. «Мы не хотим нарушать закон, который дал нам Бог Израиля, даже если мы живем здесь и стали пленниками царя Вавилонского», — сказал Даниил. «Нашим законом нам запрещено есть пищу, которую готовят здесь. Прошу тебя, давай нам в пищу лишь овощи и воду для питья, и делай это в течение 10 дней, и ты увидишь, что Бог наш сохранит нас сильными и здоровыми». Начальник над пленными отвечал: «Ну что же, хорошо, я сделаю так. Надеюсь, у меня не будет неприятностей из-за вас». И он давал юношам лишь овощи и воду. На 10-й день начальник увидел, что все 4 юношей были по-прежнему сильными и здоровыми. Он удивился и сказал: «Вижу, что Бог ваш заботится о вас, если вы соблюдаете его закон». Однажды в царском дворце началось большое волнение. Царю приснился сон. 4 друзей слышали, как он призвал всех своих мудрецов и приказал им растолковать этот сон. «О чем был мой сон? И что он значит?» — спросил царь мудрецов. Мудрецы были сильно напуганы. «Твое требование невыполнимо», — отвечали они. «Как мы можем знать, что тебе снилось во сне?» Царь Вавилонский сильно разгневался и начал кричать на мудрецов: «Если вы не скажете мне мой сон, я прикажу всех вас казнить!» Мудрецы тряслись от страха, но ничего не могли сказать царю. И тогда Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора. И Даниил пошел к царю. «Я могу рассказать тебе твой сон и объяснить его значение», — сказал он царю и рассказал, о чем был его сон и что он значил. Царь внимательно выслушал Даниила и остался очень доволен им. Он сказал: «Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. Я поставлю тебя главным мудрецом в моем дворце, и твоим друзьям тоже дам большие должности. Царь Навуходоносор видел силу Бога истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу великую мудрость. Но, несмотря на это, царь Навуходоносор был очень гордым и считал себя самой важной персоной в мире. Однажды Навуходоносор приказал отлить золотого истукана. И повелел он собраться всему народу на площадь перед истуканом. И собралась на площади большая толпа. Музыканты приготовились играть на своих инструментах. Навуходоносор отдал приказ. Как только люди услышат звуки музыки, все они должны пасть ниц и поклониться золотому истукану. Глашатай на площади провозгласил приказ царя: «И если кто, услышав звуки музыки, не захочет пасть на земь и поклониться золотому истукану, тот будет брошен в печь и сожжен», — говорилось в приказе. Но израильские юноши знали, что человек должен поклоняться лишь Богу живому. Трое друзей Даниила сказали: «Мы любим Бога, и мы не станем поклоняться золотому истукану». Когда царь Навуходоносор услыхал, что друзья Даниила не пали ниц перед золотым истуканом, он очень рассердился. «Если вы не поклонитесь, то будете брошены в раскаленную печь», — сказал он. «Может быть, Бог желает спасти нас из огня», — сказали три друга. «А может быть и нет. В любом случае мы истукану твоему не поклонимся». Царь Навуходоносор пришел в ярость. «Разожгите огонь в печи в 7 раз сильнее!» — закричал он. «Вяжите их веревками и бросьте в огонь!» — приказал царь. Огонь в печи был таким сильным, что люди, бросавшие юношей в печь, сгорели в его пламени. И тут произошло чудо. Лицо царя Навуходоносора побледнело. Он воскликнул: «Смотрите, мы бросили троих юношей в огонь, и вот сейчас их четверо, и они спокойно ходят среди огня». Все были потрясены этим зрелищем. Царь Навуходоносор попросил юношей выйти из печи. Юноши были целы и невредимы, и на теле, и на одежде их не было следов огня, даже запаха дыма не было на их платье. И тогда царь Навуходоносор обратился к народу вавилонскому и сказал: «Теперь я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. Трое юношей были послушны Его воле, и Бог послал ангела спасти их. И нет другого Бога, кроме Бога живого, Бога Израиля.